Направившись сначала в Кардифф, Чили двинулась по пути уже знакомому полю в Южную Америку, потом к Патагонии и Магеллановому проливу, к холодной неприветливой оконечности континента, где спал последним сном Кловис Годен. Для второго лейтенанта этот путь был и знакомым, и незнакомым. Когда трехмачтовик шел вдоль чилийского побережья, не было ли у поля такого чувства, будто он совершает паломничество? Из Вальпараисо парусник направился в Эквикве, и тут о воспоминания. Земля вдруг заходила ходуном. Дома рушились, корабли подбрасывало на волнах, уже чувствовалась близость Перу. Вдоль перуанских берегов трехмачтовик двигался к Центральной Америке. Возможно, он заходил в какой-нибудь порт, может быть, даже в Каллас. Но для поля Лима была отныне недосягаема. «Все или ничего», — заявила Алина генералу Эченикве. Лима стала теперь просто названием грезы, цветом мечты. Сквозь эту мечту Поле глядел на мир, на города, куда заходил его корабль. Неподалеку от порта Панама, куда в ту пору заходили только маленькие суденышки, Чили пришлось бросить якорь у Тобоги, одного из многочисленных островов, разбросанных в заливе. Тобога, гористый островок 2 километра в длину и 1,5 километра в ширину, на 300 метров вздымался над зеркалом вод Тихого океана. Тамариндовые деревья, пальмы, олеандры купались в солнечном свете. Туземцы ходили почти голые и жили, не зная забот, потому что природа щедро наделяла их плодами, рыбой и раковинами, всем тем, что им было нужно. Глазами своей мечты смотрел Поль на этот остров вечной весны. Вскоре ему открылись и другие острова — Полинезия, Таити. Поль глядел на эту очарованную землю, девственную землю, где жил примитивный и простой народ. Вазы, керамические изделия инков оживали в потемках дома в Сен-Клу. Детство Поля смыкалось с детством человечества. Океан катил на песчаной отмели длинные бормочущие волны, которые навевали покой точно материнская колыбельная песня. Алина пела сыну песни в доме Дона Пио. Поля еще не знал, что голос матери умолк навеки. Только когда он прибыл в Индию, ему сообщили, что Алина умерла в Сен-Клу 7 июля. Поль Гоген еще не знал, что его детство умерло. Глава 2. Человек с печатью на устах. В эту самую ночь открылось во мне мое внутреннее око, и предстали ему небеса, мир идей и бездны ада. Сведенборг. Сведенборг Эммануэль, 1688-1772, шведский философ мистик. В декабре трехмачтовик Чили вернулся в Гавру. Отныне у Гогена не осталось дома, кроме семьи братьев Роза. Дом в Сен-Клу был для него пуст и неприютен. Там теперь хозяйничала Мари, девушка властная, которая, вероятно, была не прочь злоупотреблять своим правом старшей. Гоген решил снова уехать. Ему было 19 лет, предстояло отбыть срок воинской повинности, он решил поступить в военный флот. Несколько недель спустя план был осуществлен. 26 февраля 1868 года вчерашний второй лейтенант стал матросом 3-й статьи. Матрикулярный список номер 1714, прибыл в Шербур и вскоре был зачислен кочегаром на корвет «Жером Наполеон» мощностью 450 лошадиных сил. Только что построенный корвет был переделан в императорскую яхту и отдан в распоряжение принца Наполеона, чаще называемого «Жеромом». Корвет «Жером Наполеон» все время находился в плавании. Из Ла-Манша шел в Атлантику, оттуда в Средиземное море. В течение многих месяцев Гоген жил общей жизнью со 150 членами экипажа. Разнообразие в нее вносили лишь стоянки в порту. Это были то Луриан, то Генуя, то Лиссабон. Дюпон, то Кале, то Гибралтар.